Глава 8. Ретроспектива. Лейтенант Федор Кобрин. Август 1941 года. Замаскировавшись в густом подлеске неподалеку от дороги, лейтенант Кобрин уже наблюдал за проходящими мимо колоннами немецких войск, делая в блокноте понятные лишь ему одному пометки. Немцы перли почти непрерывным потоком. Фашистское командование стягивало войска для нового штурма Смоленска. Федор старательно отмечал количество танков, самоходных орудий, артиллерии и живой силы, уделяя особое внимание тактическим значкам на броне или автомобильных крыльях. В штабе дивизии разберутся, кто и откуда. Кобрин знал, что со дня на день планируется контрудар для обеспечения выхода из оперативного окружения наших частей, и потому мог предположить, что спешная переброска немцами войск вполне может быть напрямую с этим связана. Дождутся, пока наши в бой втянутся. Да долбанут в бочину неожиданным танковым ударом. Раз — и готово очередное колечко. Так что нужно эти сведения как можно скорее комдиву доставить, чтобы наши подготовиться успели. Да планы свои соответствующим образом подкорректировали. Кровь из носу нужно. От количества пылящей мимо его наблюдательного пункта брони и тупорылых грузовиков с пехотой или пушками на прицепе хотелось материться в голос, но разведчик лишь молча скрипел зубами от злости, не забывая меж тем покрывать очередной лист карандашными отметками. Ничего, недолго гадам осталось. Измотаем в обороне, ослабим, танки и живую силу повыбьем, да назад погоним, аж до самого ихнего сраного Берлина. Один раз на обочину съехал небольшой автомобильчик с брезентовым верхом и запасным колесом на капоте, определенно командирский. Позади него остановился угловатый полугусеничный броневик с охраны. Пока двое немецких офицеров справляли в придорожных кустах малую нужду, выбравшиеся из бронетранспортера пехотинцы, громко гагача на своем языке, разминали затекшие в дороге ноги и перекуривали, чувствуя себя в полной безопасности. Даже карабины с плеч не поснимали, вояки. Лейтенанту до одури и боли в сведенных судорогой ненависти пальцах хотелось чесануть по ним парочкой длинных очередей, расплачиваясь за погибших товарищей, но он, разумеется, сдержался. Сейчас его дело маленькое — наблюдать повнимательнее, да запоминать, поскольку собираемые им разведданные тоже оружие, может, даже и пострашней автоматы или гранаты. Да и глупо это, чистое самоубийство. Мимо все так же пылят грузовики и бронетехника. Начнет стрелять, тут же и ляжет. У немцев на каждом броневике по 2-3 пулемета. Гитлеровцы уехали, с громкими сигналами клаксона вклинившись в колонну. И Федор продолжил наблюдение. До темноты полно времени. Как минимум еще пару часов можно полежать. Собственно, именно за этим их в немецкий тыл и отправили. Собрать информацию о переброске войск противника. Конечно, не напарись разведгруппа на немцев, они бы отработали куда эффективнее, взяв под контроль все три, находящиеся в этой местности дороги. Но поскольку он остался в одиночестве, пришлось оборудовать лёжку возле шоссе республиканского значения Витебск-Смоленск, по которому двигалась основная масса вражеских войск. Как говорится, все лучше, чем ничего. С наступлением сумерек Кобрин решил, что хорошего понемножку. К рассвету кровь из носу нужно быть в расположении, иначе все собранные им разведданные просто обесценятся. Так что пора уходить. Тем более, что и машины по дороге идут все реже и реже. В основном те, кто отстал от своих колонн и сейчас наверстывает упущенное, стремясь до темноты добраться до своих. Разведчик криво ухмыльнулся. Ну да, 2 месяца войны немцев кое-чему научили. Боятся ночью-то ездить. Они и раньше по темноте не воевали, поскольку не по уставу. А уж сейчас и подавно. В лесах полно вооруженных окруженцев, не упускающих возможности хоть как-то отомстить оккупантам. А для того, чтобы установить в придорожных кустах пулемет, да раздолбать херам собачьим запозднившийся броневик или грузовой автомобиль, никакой особой подготовки не нужно. Было бы желание. На прострелянных скатах далеко не уедешь, а после того, как в кузов или десантный отсек еще и парочка осколочных гранат залетит, и подавно. А желание красноармейцам до предела обозленным потерей боевых товарищей и разгромом в приграничном сражении было не занимать. Вот и партизанили, кто на что гораст. По мере, так сказать, возможности и наличия боеприпасов. Уже уходя, Кобрин по привычке отметил. Следов не оставил. Хотя смысла в том никакого не было. Даже доведись ему вновь наблюдать за этим шоссе, возвращаться на прежнюю лёжку он бы не стал. Разведчики не любят так испытывать судьбу. Когда лейтенант удалился от дороги метров на 20, за спиной, практически напротив того места, где он лежал в секрете, затарахтели моторы и следом запищали тормоза. Лейтенант замер, решая, как поступить. Уходить, как и планировал. Остаться, выяснив, в чем дело. Судя по звуку, машин было две. Вернее, один автомобиль, определенно легковой, и мотоцикл. Так что точно не облава, от которой стоило бы уходить со всей возможной скоростью. Интересно. Поколебавшись еще несколько секунд, Федор решительно двинулся в обратном направлении. Нет уж, такой шанс упускать не просто глупо, а даже и преступно. Практически полностью стемнело. В такое время немчура даже на броневиках опасается ездить. Значит, появление на шоссе легковушки в сопровождении всего-то одного мотоцикла означает только одно. Случилось нечто вовсе уж неожиданное. Значит, нужно как минимум разузнать, в чем дело. Со всеми предосторожностями подобравшись к шоссе, разведчик аккуратно, не потревожив ни единой ветви, заполз под подходящий куст. Пригляделся. Ага, вот оно что. На обочине застыл запыленный по самую крышу лакированный легковой автомобиль, в моторе которого, откинув вверх боковую створку капота, ковыряется водитель. Метрах в пяти негромко тарахтит работающим на холостых оборотах мотором мотоциклет с коляской. Пулемет смотрит вдоль дороги. Пулеметчик остался на своем месте, остальные двое стоят с карабинами на изготовку возле транспортного средства. И самое главное, пассажир авто, коренастый гитлеровец с святыми майорскими погонами, нервно курит, опершись задом о борт и что-то недовольно выговаривая собеседнику в звании лейтенанта, видимо, сопровождающему или адъютанту. Если бы Федор знал немецкий, он бы перевел монолог. Лейтенант молчал, виновато глядя себе под ноги. Примерно так. «Проклятый мотор! Второй раз за день! Неужели нельзя было заранее решить эту проблему? Сначала мы задержались на час в той русской дыре, название которой нормальный человек даже выговорить не в состоянии, и безнадежно отстали от колонны, а теперь вовсе заглохли посреди этого дикого леса, в котором, ручаюсь, полным-полно озверевших от голода и идиотизма комиссаров большевистских недобитков с оружием в руках. А если они меня убьют? Вот прямо сейчас возьмут и убьют. Что тогда?» Лейтенант, наконец, решился подать голос. «Господин майор, если вы помните, я был категорически против поездки на ночь глядя. Но вы сами настояли». «Настоял», — раздраженно буркнул майор, щелчком выкидывая окурок. «Потому что меня срочно ждут в штабе дивизии. Я не хочу прослыть трусом, боящимся этих диких азиатов, которым мы, по излишней доброте нашего фюрера, зачем-то несем освобождение от коммунистического рабства». «Ладно». «Курт», — последний относилась к водителю, — «как скоро мы сможем, наконец, ехать?» 2 минуты, гермайор», — не поднимая головы, ответил тот. «Я практически все уже починил. До расположения мы дотянем, ручаюсь, тут всего-то 8 километров. Но машину придется отправить на капитальный ремонт. Мотор изношен. Просто удивительно, что он еще работает». «Это тебя придется отправить на фронт, болван!» — сварливо пробурчал майор, забираясь обратно в салон. «В боевых частях тебе самое место. Заканчивай. У меня нехорошее предчувствие». Из недолгого разговора Кобрин понял буквально несколько слов. Но фразу офицера насчет того, что его ждут в дивизион штаб, и водителя, что поедут они через 2 минуты, он перевести сумел. И это решило судьбу всех на дороге. Упускать шанс захватить в плен высокопоставленного немецкого офицера, зачем-то торопящегося в штаб некой дивизии, он просто не имел права. Конечно, соотношение не самое оптимистичное, 1 к 6, но он, в конце концов, советский разведчик-диверсант. Справится, куда деваться, лишь бы трофейный автомат не подвел. Может, и зря он родной Дегтярев бросил. Все, отставить лирику, работаем. Шофер, он уже капот опускает. Починил, стало быть. Не мог, что ли, еще пару минут повозиться, как обещал?» Изготовив к бою пистолет, Федор занялся автоматом. Стараясь ненароком не лязгнуть металлом, снял машинен пистоль с предохранителя и разложил приклад. Потверже уперев локти в землю, примерился. В первую очередью нужно срезать мотоциклистов, как самых опасных. Вторая — водили и адъютанту. У одного оружия вовсе не имеется, второй просто не успеет до кобуры дотянуться. Главное — майора не задеть, не на себе же его потом тащить раненого. Готов? Готов. Тогда огонь. Корытообразный затыльник приклада ударил в плечо отдачи, расцветший на конце ствола венчик дульного пламени на миг ослепил, но Федор не напортачил. Первые пули раскидали в стороны стоящих немцев, последние легли чуть пониже среза каски пулеметчика, тут же ткнувшегося в приклад. Аж ствол в сторону повело. Подкорректировав прицел, снова плавно потянул спуск, короткую очередью перечеркивая спину вскинувшегося при звуке выстрелов шофера. Дернувшись несколько раз, тот сполз по капоту и грузно осел на землю. Мгновением спустя к нему присоединился и адъютант, ничком рухнувший в пыль у переднего колеса. Слетевшая с головы приплюснутая фуражка шлепнулась рядом, превратившись в картуз просящего милостыню нищего. Гермайор еще только осознал происходящее, инстинктивно потянувшись к кобуре, одновременно попытавшись, неизвестно зачем, можно подумать, тонкий металл от пули защитит, захлопнуть дверцу, когда Кобрин уже рванулся вперед. Автомат он с собой не брал, поскольку не настолько хорошо изучил трофейное оружие, чтобы навскидку понять, сколько осталось в магазине патронов. Да и смысл. Пистолет сейчас куда удобнее. В несколько секунд, преодолев отделяющую опушку от обочины шоссе расстояние, Федор рванул на себя дверцу, рывком вышвырнув из машины майора, который тщетно пытался ее удержать, в движении нападав сапогом под зад, придавив коленом спину, выдрал из его кобуры пистолет, запихнув за пояс. Рявкнув в ухо мгновенно растерявшего всякую спесь немца одну из немногих заученных фраз «Лежать смирно, застрелю!» торопливо проверил постреленных. Затрофейный у парашютистов люгер пару раз коротко хлопнул. Добивать пришлось только одного из мотоциклистов до водителя. Справившись за несколько секунд, склонился над майором, рывком за поясной ремень поднимая того в вертикальное положение. Собрать трофеи? Нет, слишком опасно. Нельзя терять ни минуты, и без того нашумел. Вот разве что только, убедившись, что пленный пребывает в прострации, едва стоя на ногах от шока, и сопротивление оказывать определенно не собирается, равно как и бежать, да и куда, собственно, метнулся обратно к автомобилю. На ощупь. Затянутая маскирующим чехлом мотоциклетная фара практически не давала света. Покопавшись внутри, почти сразу же нашел полевую сумку, брошенную на заднее сиденье. Неплохо. Наверняка внутри хоть что-то ценное найдется. Карта с важными отметками, например, или какие документы. Не зря же его в штаб вызывали. Перекинув ремешок через плечо, наспех скрутил немцу руки в положение за спиной, нашедшейся в кармане бечевкой, приготовленный как раз для подобных случаев, и пихнул в направлении леса. «Форвардс! Шнель! Понимаешь, падаль? Ну, в смысле, Ферштейн! Да не крутите головой, отвалится еще! И без того вижу, что Ферштейн. Вот и гуд!» Подобрав автомат и на всякий случай сменив магазин, времени определять, остались ли в прежнем патроны, не было, Кобрин запихнул в полевую сумку майорский люгер, точную копию его собственного, и погнал немца рысью, подсвечивая дорогу фонариком. Надолго батареи не хватит, но сейчас главное подальше от шоссе убраться, а уж там можно будет и помедленнее идти. А то сломает ненароком гермайор в темноте ногу, и все труды на смарку. Придется добить, поскольку на спине он его до линии фронта не допрет. Жирноват фашист, что будет весьма и весьма обидно. Коль уж такое везение выпало, нужно из кожи вон вывернуться, но до своих его живым довести. Остальное уж не его дело. В контрразведке разберутся. Расколят гада, что тот орех. До самого донышка вывернут. А с пистолетами, кстати, смешно вышло. Теперь их у него аж целых 3 штуки. Нужно будет один из трофеев Пашке Шевцову задарить. Он, помнится, все о таком мечтал. Отогнав несвоевременные мысли, Кобрин подкорректировал курс пленника коротким тычком в бок и затопал рядом, чутко контролируя окрестности. По лесу топали практически до самого рассвета. Через каждый час Кобрин позволял небольшой привал минут на 15, в основном из-за пленного, которому ночной поход давался нелегко. Первое время немец пытался качать права, внезапно останавливаясь, плюхаясь на задницу под ближайшим деревом и что-то гневно выговаривая конвоиру задыхающимся голосом. Но Федор его от этого быстро отучил. Буквально в пару не сильных, но весьма болезненных ударов. Главное знать, куда бить. Ни малейшего вреда здоровью, даже синяка не останется. Но боль такая, что дыхание на несколько секунд напрочь перехватывает. Воспитательные процедуры возымели должное действие. Гермайор смирился с ролью послушного пленного и дальше безропотно выполнял распоряжения разведчика, хоть порой и бросал на него преисполненные лютой ненависти взгляды. Последнее лейтенанта нисколечко не заботило. Пусть себе смотрит вражина, ему-то что? Красного командира подобные мелочи волновать не должны. На то он и красный командир, чтобы его противник ненавидел и боялся. Перед рассветом, выйдя в район, где они переходили линию фронта, Федор решился остановиться на отдых. По его расчетам, до передовой оставалось совсем недалеко, и прежде чем переть вперед, стоило осмотреться, аккуратненько проверив окрестности. Со времени выхода разведгруппы прошли почти сутки, и многое могло измениться. Да и вымотался он, честно говоря, до нельзя. Плюс жрать хотелось прямо-таки неимоверно. Поколебавшись, вытащил из внутреннего кармана размякшую от тепла плитку трофейного шоколада и неторопливо сгрыз половину, запив воняющей флягой водой. Остаток протянул немцу, с интересом наблюдая за его реакцией. Поначалу майор было отшатнулся от подачки, презрительно вскинув гладко выбритый подбородок. Федор руку не отвел, с легкой усмешкой глядя тому в глаза. Вильнув взглядом, гитлеровец выждал несколько секунд, коротко кивнул, буркнув «Данке» и взял шоколад. Руки лейтенант ему развязал, чтобы восстановилось кровообращение. Отвернувшись, зашелестел оберткой и зачавкал, торопливо поглощая лакомство. Ну и то хлеб. Позволив майору справить нужду, Кобрин снова связал ему руки и, усадив под дерево, примотал к комлю. Вытащив из-под сумка F1, подкинул на ладони, позволяя немцу рассмотреть гранату во всех подробностях, и запихнул ребристое яйцо под его ягодицу. Повозившись пару секунд, показал пленному надетое на палец кольцо с болтавшимися под ним усиками предохранительной чеки, знаками объяснив, что нужно сидеть тихо и, главное, ни в коем случае не двигаться, иначе наступит полный и необратимый алис-капут. Судя по округлившимся глазам и мгновенно покрывшим одутловатое лицо крупным каплям пота, подобной подлости он от лейтенанта уж точно не ждал. Ну вот и ладненько, лишь бы со страху не помер. Поскольку больше ему помирать и нечего, Кобрин вовсе не был настолько идиотом, чтобы и на самом деле запихивать под вражескую задницу взведенную гранату. Еще решит поиграть в героя или просто сознание потеряет, граната и рванет. И все, конец конспирации. И ценного языка потеряет, и сам спалится, как миленький, поскольку до передка всего ничего. А ЧК? Ну, а чего ЧК? Он ее еще с прошлого рейда по тылам в кармане таскал. На всякий случай. Вот и пригодилось. Убедившись, что побледневший от ужаса майор, боящийся не то что пошевелиться, а даже лишний раз глубоко вздохнуть, верно истолковал его наставление, Кобрин ободряюще похлопал его по пухлой щеке, коротко подмигнул, мол, не переживай, будешь паинькой, поживешь еще, и скрылся в зарослях. Вернулся Федор уже через полчаса, не обнаружив впереди ничего подозрительного. Значит, можно продолжать движение. Тут идти-то осталось не больше километра. Если по пути ничего плохого, тьфу-тьфу, не случится, на рассвете они будут у своих. Или даже раньше, ежели времени зря не терять. Ну, в смысле, это он будет у своих. А вот майор, имени которого он так и не узнал... Да и какая разница? Вовсе даже наоборот. Впрочем, не суть важно. Извлеченную из-под собственного зада и отправленную обратно в поясной подсумок гранату, хорошо хоть не обгадился от полноты ощущений, вот это уж точно оказался бы весьма неприятный сюрприз, гитлеровец проводил долгим и весьма многозначительным взглядом. Аж зенки на миг затуманились, хоть сознание и не потерял. Молодец. Влюбился он в нее, что ли? Нет, ну одно понятно, конечно. Целых полчаса всерьез думал, что на собственной смерти сидел. Есть от чего слегонца мозгами поехать. Наверняка о многом успел передумать. Например, о том, что делать, если русский обратно не вернется, и он так и останется привязанным к дереву с гранатой под задом. Ну и ладно, лишь бы ноги от испуга не отнялись. Отвязав пленного от дерева и спрятав бечевку в карман, Кобрин приложил к губам указательный палец, вопросительно мотнув головой. Немец, понимающе закивал, мол, понятное дело, буду молчать. На всякий случай показав майору кулак, разведчик легонько подтолкнул его, приказывая начать движение. За то, что пленный повредит ногу, он особо не боялся. Ночная тьма уже отступила, и окружающие заросли постепенно заливал робкий серый свет зарождающегося утра. Но каждый его шаг разведчик, тем не менее, контролировал. Во избежание, так сказать. Обидно напортачить в самом конце, но напортачил не он. И, как ни странно, даже не майор, после эпопеи с гранатой, ставший показательно послушным и просто-таки шелковым. Даже ненависть из взгляда куда-то исчезла, сменившись чуть ли не заискивающим выражением полной готовности выполнять любые приказы. Они уже шли по заросшему колючим кустарникам топкому дну оврага, когда немцы начали минометный обстрел. Самое обидное, зная гитлеровские наводчики точное расположение советских позиций, скорее всего, ничего дурного бы не произошло. Но Кобрину не повезло, и они с пленным попали под самые первые пристрелочные залпы, по иронии судьбы, пришедшиеся по этому самому овражку. Федор уже видел выглядывающего из зарослей сержанта Лыкова, оставленного в секрете дожидаться возвращения разведгруппы, когда над головой противно завыла первая мина. Пихнув измотанного майора в спину, лейтенант опрокинул его в грязь, навалившись сверху. Мгновением спустя метрах в 30 поднялся фонтан взрыва. Ощутимо долбануло по ушам, противно ёкнуло в груди, посыпались сверху комья влажной земли. «Твою мать! Минутой бы позже!» Помотав звенящей головой, Федор рывком поднял пленного на ноги и погнал вперед, прямо сквозь оседающий дымный султан, тухло воняющий сгоревшей взрывчаткой. Под ногами хлюпало, налипая на сапоги, грязь. Колючие ветки рвали ткань камуфляжного костюма, коротко ожигали незащищенную одеждой кожу рук и лицо. Майору, судя по хриплому дыханию и болезненным вскрикам, тоже доставалось прилично, но он пер вперед из последних сил, прекрасно осознавая, что тротилу, пусть даже произведенному в Фатерлянде, абсолютно все равно, кого рвать в клочья, русского или немца. «Быстрее! Еще можно успеть!» Вторая мина упала где-то позади. Ударная волна мягко толкнулась в пропотевшую спину. Возле виска противно взвизгнул осколок. Еще один рванул рука в куртке, не задев плоть. «Нужно успеть!» Кобрин успел. Почти успел. Впихнув в конец обессилевшего пленного в руки обалдевшего от происходящего сержанта, заорал. «Уходим! Помоги ему! Совсем фриц выдохся!» И в этот миг рвануло в третий раз. «По бедру!» Словно со всей дури шарахнули металлическим прутом. Правая нога подломилась, и лейтенант, хрипя от заполнившей все тело боли, тяжело завалился на бок. Уже почти теряя сознание, сорвал с плеча ремни обеих полевых сумок и своей, с драгоценным блокнотом внутри и трофейной, швырнул Лыкову. «Беги! Приказ! Командир! Приказ! Быстрее, мать твою! Срочно! В штаб комдиву! Важно! Никифорову скажи! Группа погибла! Геройски!» Последним, что Федор еще успел заметить сквозь затмевающую взор багровую пелену, прежде чем окончательно провалиться в беспамятство, оказались торопливо ползущие вверх по склону оврага сержант с гером-майором. Целые и невредимые, хоть немца Лыкову приходилось практически тащить на себе. Улыбнувшись непослушными губами, Кобрин прохрипел, опускаясь лицом в грязь. «Хер вам, суки фашистские! Успел!» И тут рвануло еще раз. Очнулся Федор от того, что его грубо перевернули на спину. С трудом сфокусировав взгляд, лейтенант разглядел склонившегося над ним немецкого солдата. Заметив, что русский очнулся, пехотинец не сильно пихнул его сапогом в бок и произнес короткую злую фразу, обращаясь к кому-то, кого Кобрин не видел. С трудом повернув на бок гудящую голову, под щекой противно хлюпнула жидкая грязь, что-то острое больно уперлось в скулу, разведчик заметил еще троих гитлеровцев, судя по всему, только что спустившихся во враг. Из-за плеча у немца торчал ствол карабина. В руках же он держал кобринский автомат. Хреново. Теперь они его точно пристрелят. Ежу понятно, что он этот самый машинин пистоль не на дороге нашел, а в бою захватил прежнего владельца на ноль помножив. Да и сам он, если подумать, в точности так же бы поступил, наткнувшись на фашиста с советским оружием в руках. Так что все честно. Да и вообще какая разница? Ему что так, что эдак кранты. Не станут же фрица с раненым возиться. Нужен он им доходяга. Угадал, к сожалению. Что-то сказав подошедшим комрадам, Федор понял только три слова. Русский, собака и застрелить. Пехотинец вывел затворную рукоятку из паза, ставя оружие на боевой взвод. Ствол чуть приподнялся, уставясь в лицо черным зрачком дульного среза. Ну вот и все, собственно. Особого страха разведчик, как ни странно, не ощущал. Скорее горькую обиду, что придется умереть вот так. Не в бою, как и подобает советскому солдату, а лежа беспомощным у ног врага. Главное, глаза не закрыть, иначе эта сволочь решит, что он испугался. Только бы не закрыть глаза, не потерять не вовремя сознание. Однако стоящий рядом гитлеровец с лысыми унтерфельдфебельскими погонами внезапно протянул руку и решительно отвел ствол в сторону, бросив короткое и понятное без перевода «Найн! Них шисен!». Остальную фразу после слов «Нет, не стреляй» Федор перевести не сумел, но понял, что убивать его, судя по всему, не станут. По крайней мере, пока. «Он русский диверсант. Посмотри на его одежду. Возможно, служит в их тайной полиции. Нам нужны такие пленные. Пусть лейтенант сам решает». Смерив разведчика злым взглядом, пехотинец разочарованно пожал плечами, но оружие опустил, поставив обратно на предохранитель и закинув автоматный ремень на плечо. Повинуясь командам унтера, Кобрина обыскали, немилосердно ворочая из стороны в сторону, отчего он разок даже потерял на несколько секунд сознание. Забрав оба пистолета, гранаты из-под сумка и нож, Федора наспех перевязали, забинтовав бедро прямо поверх рассеченной осколком штанины, и рывком подняли в вертикальное положение. Раненую ногу пронзило острой болью, но на этот раз сознание он не потерял, лишь глухо застонал сквозь зубы и грязно выругался. Немцы заржали и, закинув его руки себе на плечи, потащили безвольно обвисшего пленного наверх. «Позор-то какой!» — мелькнуло в затуманенном болью, готовым снова провалиться в темную бездну беспамятства мозгу. «Советский разведчик-диверсант, лейтенант Красной Армии, и в плен как раз последний предатель попал. Знал бы, успел застрелиться. Или гранаты себя подорвал, чтобы этих сволочей прихватить. Стыдоба-то какая! Сначала всех ребят потерял, теперь плен. Бежать нужно. Бежать при первой же возможности». Окончательно Кобрин вырубился, когда его грубо забросили в небольшой полугусеничный бронетранспортер, мерно тарахтящий работающим на холостом ходу движком неподалеку от оврага.